Глава пятая. Дождь лил весь остаток дня, и пришлось рано зажечь свечи. Настала тишина, растворили окна и двери в сад, а там, в темноте, падал несильный, теплый и отвесный дождь, тихо шумя о листья. Алексей Алексеевич в шелковом кафтане, в камзоле, тканном, по палевому полю незабудками, при шпаге, завитой напудренный, стоял в дверях. Мокрая трава на лужайке, в тех местах, где падал свет, казалась седой. Пахло сыростью и цветами. Алексей Алексеевич глядел на освещенные окна правого крыла дома, полукругом уходящего за липы. Там, в окнах, на спущенных белых занавесях появлялись тени, то мужская в огромном парике, то женская, изящная, то высокая тень в тюрбане — слуги. Это и были приезжие. Они давно уже и переоделись, и отдохнули, и теперь, видимо, прибирались к ужину. Алексей Алексеевич с нетерпением следил за движением теней на занавесе. От запаха ночного дождя, цветов и воска горящих свечей кружилась голова. Вот опять появилась длинная тень слуги, поклонилась и исчезла, и в доме послышались ровные шаги. Алексей Алексеевич отступил от двери в комнату. Вошел большого роста, совершенно черный человек, с глазами, как яичные белки. Он был в длинном малиновом кафтане, перепоясанном шалью, и другая шаль была обмотана у него вокруг головы. Почтительно, но достойно поклонившись, он сказал по-французски ломано: — Господин приветствует вас, сударь, и просит передать, что с отменным удовольствием принимает приглашение отужинать с вами. Алексей Алексеевич улыбнулся и спросил, близко подойдя к нему: — Скажи-ка мне, пожалуйста, как имя и звание твоему барину? Слуга со вздохом наклонил голову. — Не знаю. — То есть как не знаешь? — Его имя скрыто от меня. — Эй, братец, да ты, я вижу, плут. — Ну, а тебя, по крайней мере, как зовут? — Маргадон. — Ты что же, эфиоп? — Я был рожден в Нубии. — ответил Маргадон, спокойно сверху вниз, глядя на Алексея Алексеевича. — При фараоне Аменхосизисе взят в плен и продан моему господину. Алексей Алексеевич отступил от него, сдвинул брови. — Что ты мне рассказываешь? — Сколько же тебе лет? — Более 3000. — А вот я скажу твоему барину, чтобы тебя высекли покрепче. — воскликнул Алексей Алексеевич, вспыхнув гневным румянцем. — Пошел вон! Маргадон поклонился так же почтительно и вышел. Алексей Алексеевич хрустнул пальцами, приводя себя в душевное равновесие, затем подумал и рассмеялся. Казачок в это время распахнул обе половинки резных дверей, и в комнату вошли под руку кавалер и дама. Начались поклоны и представления. Кавалер был средних лет, плотный мужчина. Багрово-красное лицо его с крючковатым носом было погружено в кружева. Огромный с локонами парик, какие носили в начале столетия, был неряшливо напудрен. Синий жесткого шелка кафтан расшит золотыми мордами и цветами. Поверх надета зеленая шуба на голубых песцах. Золотом же были вышиты черные чулки. На пряжках бархатных башмаков сверкали бриллианты, и на каждом пальце коротких волосатых рук переливалось по два, по три драгоценных перстня. Хрипловатым баском приезжий проговорил приветствие, затем, отойдя на шаг от дамы, представил ей Алексея Алексеевича. «Графиня — наш хозяин. Сударь — моя жена. После этого он занялся табакеркой, нюхая, сморкаясь и задирая голову. Алексей Алексеевич выразил графине сожаление по поводу дурной погоды и живейшую радость по поводу их неожиданного знакомства. Он предложил ей руку и повел к столу. Графиня отвечала односложно и казалась утомленной и печальной. Но все же она была необыкновенно хороша собой. Светлые волосы ее были причесаны гладко и просто. Лицо ее, скорее лицо ребенка, чем женщины, казалось прозрачным. Так была нежна и чиста кожа. Ресницы скромно опущены над синими глазами. Изящный рот немного приоткрыт. Должно быть, она с наслаждением вдыхала свежесть, идущую из сада. У стола, уставленного холодными и горячими закусками, гостей встретила Федосья Ивановна. По-французски она изъяснялась плохо. Приезжие совсем не говорили по-русски, поэтому занимать их пришлось одному Алексею Алексеевичу. Выяснилось, что они едут из Петербурга в Варшаву и в дороге уже вторую неделю. — Прошу великодушно простить меня, — сказал Алексей Алексеевич. — Знакомясь, я не совсем расслышал ваше имя. — Граф Феникс, — отвечал приезжий, жадно белыми крепкими зубами вонзаясь в куриную ногу. Алексей Алексеевич быстро поставил задрожавший в руке стакан и побелел. Стал белее салфетки.